школьных четырех стенах не было. Я научилась дети читать и считать. «Покажу, как пишутся буквы и цифры», — говорил Дишен. «Буду учить вас всему, что знаю сам». И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова. Думаю я сейчас об этом, и диву даюсь. Как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело? Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны? И, конечно же, Дишен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей. Дюшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром. Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами Аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир. Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Ауэлиэта, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами, и что ученики там будут сидеть за столами. Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «советы». А через год Дюшен обещал научить нас писать слово «революция». Слушая Дюшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что он говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде. Но для нас, дюшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое. Однажды без всякой задней мысли мы спросили: «Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?» И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой. «Нет, дети, я никогда не видел Ленина». Он виновато вздохнул. Ему было неловко перед нами. В конце каждого месяца Дюшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через 2-3 дня. Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь на дорогу. Когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце?